До конца урока мы слушали и конспектировали очень интересную и подробную лекцию. МакГонагалл смогла меня удивить. Обычно она давала материал крайне сухо и сугубо академическим текстом, а тут даже краткий экскурс в историю был. Декан закончил аккурат с ударом колокола, и по велению ее палочки на доске появилось домашнее задание. Записав тему очередного эссе, мы отправились на чары, тоже вместе со слизеринцами. По пути я немного поболтала с Дианой и Дафной, рассказав девочкам причину отсутствия Поттера на занятиях. Одна белокурая язва была очень рада выслушать историю о том, как герой всея магической Британии получил по лицу, правда, без пояснения причин. В том, что они были, слизеринки даже не сомневались. Кабинет чар нисколько не изменился, как и Флитвик, в помещении было все так же уютно и приятно находиться, а профессор вызывал сугубо положительные эмоции. «Итак, дети, я рад вас видеть в добром здравии». Полугоблин воодушевленно начал занятие. «В прошлом году мы изучали основы владения волшебной палочкой и учились дозировать магию. Этот курс будет посвящен бытовым чарам. Мистер Нот, не кривитесь так». Маленький профессор укоризненно посмотрел на слизеринца. «Умение зажечь огонь или подогреть пищу так же важно, как и умение постоять за себя. Поверьте, бытовые чары вы будете применять гораздо чаще, чем боевые. Мы будем изучать заклинания, которые регулярно применяют большинство магов». Флитвик приманил несколько толстых книг и соорудил из них небольшую пирамиду, а потом поднял себя заклинанием и плавно приземлился на ее вершине. «Продолжим, бытовых заклинаний так много, что они разделяются на несколько групп. Давайте запишем». По воле профессора на большой доске начали появляться слова. «Их четыре, пожалуйста, запишите. Влиятельные, иллюзорные, стихийные и вспомогательные. К первому типу относятся заклинания для бытовых нужд. С их помощью мы можем совершить такие действия, как уборка, мытье, вязание и прочее. При выполнении данных заклинаний нужно сосредоточиться, ведь эти заклинания основаны на мысленном подчинении предмета. Иллюзорные – это заклинания, которые манипулируют светом, тенью и даже запахом, они же используются при создании различных иллюзий, в том числе и материальных. Стихийные – это самый сложный раздел, который позволяет манипулировать стихиями. Самый простой пример – вызов огня или заклинание кипячения воды. Вспомогательные – это самый обширный раздел, в него входит заклинание, не относящиеся к первым трем типам, то есть большинство. Хочу отметить, что они наиболее просты в освоении и применении. И сегодняшнее занятие мы начнем с них, а если точнее, то с веселящих заклинаний. Профессор перевел дыхание и с улыбкой осмотрел притихших студентов, а потом на доске появился рисунок движения волшебной палочкой. Первым заклинанием будет ректусимпро или чары щекотки. Флитвик громко хихикнул. Сейчас еще немного запишем, а потом перейдем к практике. Это заклинание, вызывающее у противника неукротимые приступы смеха, было изобретено в 15 веке Феликсом Сомерби. Внешне выглядит как серебряная молния, и никогда не считалось боевым. А зря. Насланный на волшебника смех может вывести его из строя минут на 10, тут уже от вложенных сил зависит. Все записали, ученики дружно закивали, а маленький профессор спустился с импровизированной пирамиды. Теперь уберите тетради и достаньте волшебные палочки. Для начала отработаем движение рукой и произношение. Как всегда, урок Флитвика пролетел очень быстро и весело, а к концу у многих от смеха болели животы. Заклинание оказалось очень легким, поэтому его без труда освоили все студенты. Увы, но веселье прервал звон колокола, и довольные ученики начали собираться на обед. Я не была исключением, вот только из моего учебника выпала записка, написанная рукой профессора. На клочке пергамента было всего несколько слов. «Мисс Хилсинг, жду вас и мисс Гринджер после обеда в галерее на четвертом этаже». Кивнув улыбчивому полугоблину, я покинула кабинет и быстрым шагом направилась в большой зал, по пути показав записку Гермионе. Благодаря этому клочку пергамента, жевали мы довольно быстро и крайне задумчиво. Мне было непонятно, зачем мы понадобились декану Ривенкла. Может, он решил поговорить насчет студентов, которых я вчера немного пытала, а потом лишила анальной девственности. Эти неудачники все же учатся на его факультете, или дело в другом. Быстро поев, мы отправились на место встречи, вот только зря мы так торопились. Маленький профессор появился только через полчаса и, выйдя из-за угла, молча подошел ко мне почти вплотную. Несколько минут полугоблин очень внимательно меня рассматривал, Потом кивнул сам себе и расплылся в довольной улыбке. «Мисс Хилсинг, до меня дошла информация, что вы собираетесь попытать свои силы на арене. Мне оставалось только кивнуть в ответ. Я хочу, чтобы вы победили и для этого готов преподать вам несколько уроков. Согласны?» «Конечно, профессор. Нужно быть конченным идиотом, чтобы отказаться от такого предложения». «Я согласна». «Отлично». Профессор расплылся в предвкушающей улыбке и протянул мне лист пергамента. 100 галлеонов за занятие, и еще 50 золотых за то, что Гермиона будет смотреть. Я прочитала предложенные документы и возмущенно закричала на хитрожопого карлика. «Откуда такие цены?» «Мисс Хилсинг, я, мастер чар и опытный дуэлянт». Жадный полугоблин состроил самое невинное выражение лица. «Мои уроки стоят гораздо дороже, я и так указал цену с огромной скидкой. Максимум 20 галлеонов за урок, и то из уважения к вашим достижениям. Я начала торговаться с полукровкой, который на одну половину гоблин, а на вторую, точно еврей. А вот это уже наглость. Я же по доброте душевной, а вы?» Флитвик зло оскалился. «Так уж и быть, мисс Грингер может присутствовать бесплатно, тем более мне понадобится помощница. Это я наглею? Да за десяток таких уроков вы на домик у озера заработаете». Я не сдавалась. 25 галлеонов и ударим по рукам. За такую сумму можете поискать учителя под хвостом у князла». Полугоблин оскалился еще сильнее. 95. И это мое последнее слово. Последовал жаркий и активный торг, к концу которого я смогла сбить цену до 85 галлеонов за занятие. Флитвик с лукавой улыбкой достал из кармана магический контракт и вписал в него нужные цифры. Я приняла документ, но сказала, что подпишу его только после проверки нашими юристами. Профессор не возражал, наоборот, он даже похвалил мою осторожность и паранойю. Когда финансовый вопрос был решен, полугоблин жестом позвал нас за собой. «Профессор, а где мы будем тренироваться?» По пути я задала интересующий меня вопрос, оперативную базу я светить не собиралась. Для наших занятий директор великодушно разрешил расконсервировать дуэльный зал, один из лучших в мире, между прочим, с гордостью ответил маленький, но очень жадный профессор. Вход в него находится как раз на четвертом этаже, я читала о нем в истории Хогвартса. Гермиона воодушевленно кивнула. «Вход должен находиться между живыми портретами Галлиздра Кривой и Марины Косой». «Совершенно верно», Флитвик довольно кивнул. «Эти прекрасные волшебницы внесли огромный вклад в развитие дуэльного искусства. Мы прошли еще десяток метров и остановились перед массивными железными воротами, украшенными гравировкой скрещенных шпаги и волшебной палочки. Опять приперся, Мордридов полурослик. С картины слева начала возмущаться страшная косоглазая баба. Дожили, по Хогвартсу разгуливает гоблинское отродье. Ты права, Марина, в наши времена таких ублюдков убивали на месте». Ее поддержала еще более страшная бабенция с картины справа. «Девочки, немедленно убейте эту дикую тварь, и я рад вас видеть». Флитвик с веселой улыбкой поприветствовал обитателей живых портретов. «Я на твоих похоронах буду радоваться», — заорала левая. «Какие похороны?» — возмутилась правая. «Это отродье заслуживает только места в придорожной канаве». Не обращая внимания на двух прекрасных волшебниц, профессор отворил ворота и жестом позвал нас внутрь. Войдя в дуэльный зал, я пораженно ахнула и с открытым ртом начала осматриваться. Огромное светлое овальное помещение было выполнено в древнеримском стиле и чем-то напоминало Колизей. Белые мраморные скамьи были разделены на 4 сектора и плавно спускались вниз, к арене, покрытой мелким белым песком. Также я заметила несколько балконов, украшенных причудливой лепниной, они возвышались над зрительным залом и, скорее всего, предназначались для важных гостей и преподавателей. Все это великолепие украшали различные статуи и колонны из белого мрамора, каждая была уникальна. Освещал все это великолепие огромный молочно-белый шар под потолком и сотни парящих свечей. Этот зал способен вместить до 1500 зрителей. Пока спускались по мраморным ступеням, Флитвик решил немного рассказать об этом потрясающем помещении. Но самая главная его часть здесь. Полугоблин указал на продолговатый помост из светло-серого камня, что возвышался посреди арены и прекрасно вписывался в светлую обстановку. Подойдя ближе, я поняла, что этот серый прямоугольник – здоровенная мраморная плита, цельная, просто невероятно. Это же надо было найти такой булыжник, обработать, а потом еще и сюда притащить. Без магии сделать подобное просто невозможно. 33 метра в длину и 3 метра в ширину – таким и должен быть профессиональный помост. Флитвик гордо расправил плечи. Но это еще не все. Полугоблин картинно щелкнул пальцами, и в помещении раздался гул с каменным скрежетом, а сам помост начал трансформироваться. Вскоре каменный прямоугольник превратился в огромный овал. Следующий щелчок пальцев, и над ареной появился прозрачный многослойный защитный купол. Вот это было действительно круто. «Мисс Хилсинг, мисс Грейнджер, снимите мантии и подберите себе оружие». Флитвик указал на стойку с сотней различных клинков и стоящую неподалеку каменную лавочку. Глаза просто разбегались. Кроме различного колюще-режущего инструмента, тут имелись даже боевые молоты и палицы, про ростовые щиты и алебарды я вообще молчу. На поиск подходящего клинка я потратила минут 10, на самом видном месте висел палаш, очень похожий на мой. Сделав пару взмахов и оценив баланс, я направилась к профессору. Флитвик тоже скинул мантию и ждал меня в центре арены с крохотной шпагой в руках. От вида его оружия мне даже как-то неловко стало, у нас явно разные весовые категории. Но стоило мне подняться на помост, как моя чуйка взвыла благим матом. Лишь на одних рефлексах я смогла выставить блок и отбить мощнейший удар. Мои колени подогнулись, а меня протащило на пару метров назад. Это что сейчас было? Но думать было некогда. С разных сторон на меня обрушился град ударов. Я уворачивалась и отбивалась на пределе своих сил и возможностей. Казалось, что воздух сам вокруг уплотнился и загудел. Блок, пригнуться, снова блок, поворот направо и снова блок, уворот и снова блок. Флитвик двигался невероятно быстро, я едва за ним поспевала, а его удары были очень мощными. Казалось, еще чуть-чуть и мой клинок треснет. В тот момент полугоблин напомнил мне мастера Йоду из «Звездных войн», тот чахлый коротышка тоже раздавал всем знатных люлей. Зазевавшись, я пропустила смачный удар по нижним 90, профессор бил плашмя и впал силы, но мне хватило. Мое тело вытянулось по струнке, а из горла вырвался вопль, следом прилетела мощная подача в грудь, моя тушка отправилась в непродолжительный полет и приземлилась за пределами арены. Тьфу, носом я пропахала пару метров, благо песок мягкий, но невкусный, ох, моя задница. Поднявшись, я принялась растирать причинное место. Очень хорошо, просто великолепно. У вас настоящий талант. С арены раздался довольный голос профессора и тихие аплодисменты. Быстро приводите себя в порядок и продолжим. Мы только начали. Хорошо, профессор. Я кивнула полугоблину и повернулась к подруге, которая протянула мне флакон с зельем. Ме, ты лучшая. Пей давай, Д'Артаньян хренов. Проворчала лучшая подруга и шлепнула меня по больному месту. Придя в себя, я снова поднялась на арену и сразу встала в боевую стойку, только помогло это не сильно. Спустя пару минут моя несчастная тушка снова зарылась в песок, а потом еще и еще. Только спустя полчаса маленький профессор успокоился и сказал, что проверял мои текущие возможности. Судя по довольной роже и скромным аплодисментам, я его не разочаровала. Флитвик дал мне время отдышаться и привести себя в порядок, а потом в фирменном стиле начал указывать на мои ошибки. Их было немного и были они связаны с тем, что я привыкла к поведению конкретного противника, поэтому в поединках с полугоблином просто терялась. Мия тоже слушала очень внимательно и даже успевала конспектировать. Выслушав наставления и замечания, мы перешли к практике. Различные движения и комбинации, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Флитвик оказался очень умелым фехтовальщиком и просто отличным учителем. Про Гермиону он тоже не забывал, и подруга старательно повторяла за нами. Вскоре полугоблин успешно отбивался от наших атак, заставляя отрабатывать показанные движения до автоматизма. Удар, уворот, блок, снова удар. В таком смертельном танце я готова кружить сутки напролет. Стоп, скомандовал профессор. На сегодня хватит. Уже, я возмущенно посмотрела на полугоблина. Мы только начали. Мисс Хилсинг, через полчаса начнется ужин, и я не намерен его пропускать. Флитвик по-доброму улыбнулся. Пойдемте, нам еще нужно успеть принять душ и переодеться. Согласна. Поддакнула Гермиона и вытерла пот со лба. Только сейчас я поняла, что мои руки трясутся не от возбуждения, а от усталости, да и одежда пропиталась потом насквозь. Попрощавшись с профессором, мы бегом побежали в гостиную, в душ хотелось неимоверно. Наплескавшись и переодевшись, мы спустились в большой зал. После таких нагрузок желудок требовал еды, причем побольше и пожирнее. Заняв свои места, мы принялись уплетать все, что попадалось под руку. Даже Рон с удивлением смотрел на нас. Утолив голод, я приступила к десерту и уже хотела поболтать с друзьями, но сзади ко мне подошла очень взволнованная МакГонагалл. «Мисс Хилсинг, вас вызывает директор». Голос женщины был необычно тих. «Срочно». Я молча встала и последовала за деканом, а в мыслях перебирала свои косяки за эти дни, которых набралось довольно много. Глава 81. Кабинет директора встретил меня уютным полумраком, приятной тишиной и мерным потрескиванием камина. Выйдя из-за спины молчавшей всю дорогу МакГонагалл, я рассмотрела мрачного хозяина кабинета и парочку уважаемых гостей, при виде которых я сразу поняла, что причина в Поттере. Похоже, говнюк пожаловался родне, и старшее поколение явилось на разборки. Я кивнула сама себе и поправила в кармане чудофон. Еще по пути я позвонила маме и перевела гаджет на громкую связь. В данный момент они не имеют права мне что-то предъявлять, так как я без родителей или представителя рода. Значит, меня вызвали для какой-то беседы, вот только лица присутствующих мне очень не нравились, рука сама так и тянулась к цевью автомата. Дамблдор восседал на своем троноподобном кресле и смотрел на меня очень осуждающе, даже как-то разочарованно. Эмпатия подсказала, что старец крайне обеспокоен и взволнован, а вот гости были просто в ярости, хотя держали морды кирпичом. Кстати, о них. В одном из кресел, гордо расправив плечи, сидела черноволосая кореглазая женщина лет 40, а рядом с ней стоял высокий широкоплечий мужчина чуть за 50, тоже черноволосый, но его шевелюра была ощутимо побита сединой. Не узнать Вальбургу и Ориона Блэк я не могла, да и причина их визита яснее некуда. Гарри до сих пор в больничном крыле прохлаждается. Но я была абсолютно спокойна, братец поступил как конченая мразь, и я в своем праве. «Добрый вечер, директор». Я вежливо кивнула почтенному старцу, нагло игнорируя старших Блэков, которые своими зенками пытались прожечь во мне дыру. «Вызывали?» «Здравствуйте, мисс Хилсинг». Дамблдор локтями облокотился на стол и очень задумчиво меня осмотрел, а потом грустно продолжил. «Увы, но этот вечер, как и день, нельзя назвать добрым. Что-то случилось». Я мило улыбнулась в ответ. «Мисс Хилсинг, откуда в вас столько жестокости?» Директор проигнорировал мой вопрос. «Тем более, по отношению к родному брату». «В смысле?» Я выпучила глаза. «Или вы про нашу вчерашнюю беседу?» «Именно, только это жестокое избиение никак нельзя назвать беседой». Директор тяжело вздохнул. «В этот раз вы переусердствовали. Из-за многочисленных травм вашего брата пришлось ввести в магическую кому и экстренно переместить в Мунга, к тому же вы выбили ему глаз, и сейчас лучшие колдомедики пытаются вырастить новый. Прогноз неутешителен. 50/50, кроме глазного яблока, вы повредили череп и мозг мистера Поттера. У него есть мозги». Я состроила самое удивленное лицо. «Да как ты смеешь?» Зло зашипело Вальбурга. Но Орион положил руку ей на плечо, и женщина замолчала, продолжая сверлить меня ненавистным взглядом. Колдомедики это подтвердили. Дамблдор скупо улыбнулся. «У вашего брата сильнейшее сотрясение, словно его кувалдой по голове били. Ее под рукой не было, поэтому пришлось использовать подручные средства». Я виновато улыбнулась и опустила голову. «Оказывается, я разбила об голову очкарика его тумбочку, по крайней мере, так мне рассказали Рон и Джастин». Парни все утро недоумевали, как я смогла поднять эту дубовую хрень одной рукой, а потом с размаху опустить ее на голову Поттера. Удар был такой силы, что всех присутствующих посекло разлетевшимися щепками, а ведь я этого даже не помню. «Хватит поясничать», — рявкнул Рион и крепче сжал плечо супруги. «Ты чуть не забила нашего внука до смерти, а он, между прочим, твой брат. Ты хоть понимаешь, что натворила? Глупая ты девчонка, не повышай на меня голос». Я зло прошипела из-под лобья на старшего Блэка. «В следующий раз доведу дело до конца. Не смей угрожать моему внуку». Вальбурга подскочила и направила на меня волшебную палочку. В ответ я выхватила из-под мантии верный МР-5, заряженный Дагворд патронами. Магия вокруг уплотнилась, и меня силой толкнула в появившееся за спиной мягкое кресло, как и старшую Блэк, только ее директор еще и обезоружил. «Предлагаю всем успокоиться и выпить чаю». Дамблдор мило улыбнулся и оглядел присутствующих, вот только моя эмпатия подсказывала, что он в ярости. «Мы собрались здесь для разговора, а не для рукоприкладства». Старец достал из рукава волшебную палочку, и вскоре передо мной появился накрытый чайный столик, даже вазочка с конфетами имелась. У читы Блэков на столике маячило кое-что покрепче, но они предпочли содержимое заварника. Минут 10 мы сидели в тишине и наслаждались свежезаваренным Эрл Греем, Я еще и вазочку вкусных конфет приговорила. Итак, предлагаю начать сначала. Директор поставил пустую чашку на стол. Мисс Хилсинг, семья Блэк обвиняет вас в покушении на убийство единственного наследника семьи Поттер. Завтра они подадут официальное заявление в ДМП. Это очень серьезное обвинение, а учитывая тот факт, что Гарри до сих пор находится в Мунго, где врачи борются за его жизнь, пусть скажет спасибо, что жив остался. Я была в своем праве. Я упрямо посмотрела директору в глаза. Конечно, можно было показать знак святого рыцаря и послать всех в пешее эротическое, но зачем светить козырем раньше времени? Эту дрянь нужно сгноить в Азкабане. Воскликнула Вальбурга и получила тычок в бок от мужа. Мисс Хилсинг, я попросила Риона попридержать заявление до выяснения всех причин произошедшего. Старец внимательно посмотрел на меня. Ригель, за что ты так жестоко избила родного и единственного брата? Взгляды всех присутствующих скрестились на мне, и я решила рассказать все как есть, даже показать, раз уж на глаза попался омут памяти. А что, меня тут обвиняют в покушении на убийство избранного, вот пусть посмотрит, какое он говно на самом деле. Директор, можно фиал для воспоминаний? Я вытащила палочку из ножен. Мистер Поттер совершил поступок, достойный предателя крови, и поплатился за это. И пусть скажет спасибо, что за Иудино деяние я не повесила его на осине. Даже так, задумчиво пробормотал старец, хотелось бы узнать подробности. Мне в руки прилетел хрустальный фиал, а в центре просторного кабинета приземлился здоровенный чугунный котел. После моих слов взгляды присутствующих из ненавидящих стали заинтересованными, даже МакГонагалл смотрела на меня с явным облегчением. Посмотрим, что будет после просмотра волшебного кино. Окклюменцию я изучала с раннего детства, еще немного и буду на уровне подмастерья магии разума, но подобные манипуляции все еще давались мне с большим трудом. Сконцентрировавшись, я смогла собрать на кончике волшебной палочки нужные воспоминания и опустила серебристую нить в хрустальный фиал. Теперь директор и родня братца увидят, как я подслушал разговор несостоявшихся налетчиков и их откровения после пыток. Надеюсь, не будут спрашивать, почему трое старшекурсников трясутся от страха и стоят передо мной на коленях. Данная манипуляция отозвалась во мне сильнейшей головной болью и ручьями пота по лицу и шее. Ранее я проделывала подобный трюк всего один раз, и то летом, под контролем опытного наставника в «Черной звезде», тогда меня еще вырвало. Но оно того стоило, вместо тысячи слов, Рафаэлла, пардон, фиал с воспоминаниями. Дамблдор удивил, видя мое состояние, он подошел и, протянув белый платок, забрал воспоминания, при этом без спроса закидал меня диагностическими заклинаниями. Убедившись, что со мной все хорошо, и налив мне еще одну чашку горячего чая, директор отправился к омуту памяти. Остальные уже столпились рядом и сгорали от нетерпения, при этом кидая на меня весьма задумчивые взгляды. Я с улыбкой наблюдала, как уважаемые волшебники коллективно приняли позу пьющего оленя, опустили головы в чугунный котел и, переступая с ноги на ногу, что-то там смотрели. Подавив желание отвесить Вальбурге смачного пинка, я налила себе еще чашечку чая и телекинезом приманила с директорского стола вазочку с лимонными дольками, они вкусные. Минут 15 я сидела в тишине, с удобством устроившись в мягком кресле, и потягивала прекрасный чай. Лицезреть задницы уважаемых волшебников было скучно, так что я принялась изучать обстановку кабинета. Оглядевшись, я заметила, что все обитатели живых портретов крепко спят, а значит, есть специальное заклинание. Сделав заметку в склерозник, я продолжила изучать вотчину директора, и после осмотра непонятных артефактов мой взор упал на книжные стеллажи. Там было много всякого интересного и запрещенного, но просмотр волшебного кино закончился раньше, чем мой взгляд зацепился за что-то интересное. Вынырнув из чугунного котла, все посмотрели на меня уже совершенно по-другому, как-то уважительно, что ли. Эмоциональный настрой тоже изменился. Дамблдор расслабился и успокоился, МакГонагалл испытывала гордость и злорадство, а вот Блэки явное разочарование и смущение. Волшебники молча вернулись на свои места и, плеснув себе чего покрепче, пару минут сидели в тишине. «Мисс Хилсинг, вы в курсе, что за применение непростительного заклятия к чистокровному волшебнику грозит пожизненное заключение на нижних уровнях Азкабана?» Директор допил крепкий чай и, подавшись вперед, посмотрел мне в глаза. Прошлой ночью профессор Локхарт обнаружил трех избитых студентов, однако они наотрез отказались рассказывать, кто пытал их непростительным заклятием и засунул волшебные палочки им в задний проход. Учтите, мадам Помфри занесла результаты диагностики в личные карточки студентов. Круци я не владею. Пожав плечами, я честно ответила. А что это было? На лице директора появилось неверие. Наш колдомедик не могла ошибиться. Санкта Гратия или Святая Благодать. Все присутствующие вздрогнули, а я в недоумении осмотрела побледневших волшебников. Это же всего лишь аналог Круция, только светлый. Я наткнулась на него в семейной библиотеке. Оно довольно легкое. Мордрит, проговорил Орион и присосался к бутылке. Этого еще не хватало. Согласен, ответил Дамблдор и залпом опустошил свой бокал. Мисс Хилсинг, данное проклятие в разы болезненнее Круция и гораздо опаснее. В смысле? Мое лицо вытянулось в удивлении. Его нет в списке запрещенных, я проверяла. Данное проклятие отсутствует в списке запрещенных по причине того, что его могут применять только избранные служители церкви. Старик нащупал бутылку и наплескал себе до краев. Оно использует магию веры или божественную энергию, теперь вы понимаете, кажется, да. Только сейчас до меня дошло, что я апостол, ведь я искренне верую. А в голове как-то сразу всплыл образ светящегося распятия на моей руке. И еще, Дамблдор осушил бокал. Волшебная палочка является магическим предметом, поэтому причиненные вами травмы не поддаются традиционному лечению. Впредь воздержитесь от подобного. Пусть скажут спасибо, что на кол не посадила. От возмущения я даже встала. Эти ублюдки планировали надругаться надо мной, да еще и по просьбе Поттера. Я имела полное право их убить. Мисс Хилсинг, они всего лишь подростки. Девочка все правильно сделала. Надо было добить ублюдков. Дамблдора перебил глава семейства Блэк, чьи глаза засветились синим цветом. Они вообще легко отделались. Я бы еще выкуп затребовал с семей этих поганцев. Орион, она пытала чистокровных волшебников, а потом избила Гарри. Вальбурга с укором посмотрела на мужа. Наш внук до сих пор в Мунго. И по делам. Волшебник расправил плечи. Он поступил как предатель крови и тоже легко отделался. А что касается этих троих, то вспомни Беллатрикс на шестом курсе. Это совсем другое. Женщина начала задыхаться от возмущения. Тогда Белла убила негодяев, пытавшихся лишить невинности представительницу древнейшей чистокровной семьи. Это то же самое. Мужчина крепче сжал плечо супруги. Они покусились на представителя нашей семьи. Вообще-то, я, Хилсинг, мой голос прервал перепалку супругов Блэк. Называй себя как хочешь, девочка, но в тебе течет наша кровь. Я это вижу и чувствую. Орион посмотрел на меня с отеческой улыбкой. Ригель, ты поступила как истинная Блэк. Я горжусь тобой. Спасибо. Я кивнула в ответ. Во мне действительно есть кровь Блэков. Так зачем это отрицать? Орион, женщина возмущенно посмотрела на мужа. А как же Гарри? Вэл, спасибо, что напомнила. Мужчина перевел взгляд на Дамблдора. Альбус, после выздоровления мистер Поттер какое-то время пробудет дома, его ждут воспитательные мероприятия. Не более 3 недель, директор с улыбкой сделал заметку на листке пергамента и посмотрел на старшего Блэка. Официального заявления в ДМП не будет. Все верно, Альбус, я не буду позорить семью. Мужчина выпрямился и посмотрел на меня. «Мисс Хилсинг, от лица семьи Блэк приношу вам искренние извинения за поведение мистера Поттера. Отныне я лично займусь его воспитанием. Ты не посмеешь». Вальбурга подорвалась с кресла. «Гарри мне как сын. Он вылитый Сириус, и я не позволю. Заткнись». Орион отвесил жене смачного леща, и та упала в кресло. «Вчера он предал родную сестру, а завтра подставит Вегу или Кассиопею. Я не вмешивался в воспитание детей, но мое терпение лопнуло. Я сделаю из него истинного Блэка. КХМ. Семейную перепалку прервал директор. Орион, мы вам не мешаем. Прости, Альбус, мы уже уходим. Мужчина схватил жену за волосы и забросил в камин. К мисс Хилсинку нашей семьи нет претензий. Приятно слышать. Директор заметно расслабился в своем кресле. До свидания. До встречи в Визингомате, мисс Хилсинг. Глава рода Блэк мне кивнул и камином отправил жену домой, а потом и сам улетел. Думаю, дальнейшие разговоры излишни. Директор улыбнулся уголками губ и кивнул своему заму. Мисс Хилсинг, профессор МакГонагалл проводит вас до гостиной. Добрых снов. Спокойной ночи, директор. Я кивнула в ответ и в сопровождении МакГонагалл отправилась в гостиную. Мне еще с мамой и Гермионой нужно было все обсудить. Гарри Поттер лежал на животе и читал нудятину под названием «Кодекс семьи Блэк». Дедушка Орион приказал выучить его наизусть. Парень перевернул страницу и потянулся, Тут же поморщившись от боли в спине, рука у главы рода очень тяжелая. Избранный вспомнил вчерашнюю экзекуцию и зло сжал кулаки. За что? Он всего лишь хотел проучить сестру. Эта предательница совсем обнаглела. Однако, его семья считала совсем по-другому. И вот уже две недели Гарри каждый день выслушивал наставления и нравоучения. Вчера крестный снова попытался за него заступиться, в результате чего их обоих опять выпороли. Когда Гарри очнулся в больничной палате, он много думал о мести и надеялся, что Блэки найдут управу на предательницу, но все оказалось совсем наоборот. После излечения его отправили не в Хогвартс, а домой. Парень предвкушал пару недель внеочередных каникул и веселье с крестным, но его ждало сильнейшее разочарование. Стоило избранному выйти из камина, как дедушка Рион схватил его за ухо и повел к семейному гобелену. Всю дорогу противный старикашка твердил про важность семьи и печать предателя крови. Теперь Гарри наизусть знает родословную семьи Блэк, а его колени познакомились с горохом. Первые дни он пробовал протестовать, кричал, плакал и даже закатывал истерики, но, в отличие от бабушки и крестного, дедушка на такое не реагировал. Наоборот, за каждую подобную выходку его пороли, как и бродягу, который пытался заступиться за Сахатика, а все из-за проклятой предательницы. Родне было абсолютно плевать, что она его чуть не убила и почти покалечила. Дед каждый день повторял, что самое главное в жизни – это семья. Ариону очень не понравилась его выходка с попыткой проучить сестру, но что он знает об этом? Эта поганая тварь предала его. Да, именно так, Ригель предала не только Гарри, но и весь магический мир. Парень никому не рассказывал, но он прекрасно помнил ту ночь в больничном крыле, тот момент, когда их с сестрой разделили. С раннего детства ему твердили, что Ригель умерла, но это было ложью. Он всегда знал, чувствовал, что она жива, и с нетерпением ждал их встречи. Когда Гарри был совсем маленьким, под утро его разбудила адская боль в груди и понимание, что сестре очень плохо. Пока вся семья суетилась вокруг кричащего мальчишки, он пытался помочь сестре, пытался забрать ее боль себе и не прекращал попыток, несмотря на то, что муки становились все сильнее. Вскоре Гарри потерял сознание, а очнувшись, почувствовал облегчение, сестра жива, хоть ей и тяжело. Последующие несколько дней мальчик испытывал сильные боли и слабость, но старался облегчить страдания сестры. Про связь с сестрой он никогда никому не рассказывал, даже бродяге, это был его самый главный секрет. Гарри был очень умным и любознательным ребенком, поэтому еще в раннем детстве понял, что родственники его просто используют. Для этого нужно было всего лишь подслушать пару разговоров, где обсуждалась его дальнейшая судьба и финансы семьи Поттер. Может, Блэки и хотели для него благополучия, вот только мальчик желал сам распоряжаться своей жизнью, а не плясать под чужую дудку. Гарри много думал, и в его голове поселилась идея о том, как избавиться от влияния Блэков, их всего лишь нужно было убить. Не всех, конечно, только старшие поколения, а потом самому стать главой рода. Ну или назначить Сириуса, крестный всегда был на его стороне. Поэтому с детства мальчик стал тщательно выбирать и воспитывать друзей. По этой причине Нотты Забини влились в его компанию, трусоватые и туповатые, зато слушались его беспрекословно. С Невиллом было сложнее, он хоть и верный, но тоже любил командовать, правда, до тех пор, пока перед ним не появлялась тарелка с вкусной едой. Гарри слушал рассказы о темном лорде, затаив дыхание, и восхищался его достижениями. Впечатляюще же, нищий полукровка смог создать мощную организацию и подчинить себе чистокровные семьи. Этот волшебник был свободен и плевать хотел на чужое мнение, о чем и мечтал юный Поттер. Он даже начал планировать собственный Орден Свободы, и для Ригель в нем отводилась ключевая роль. А кому как не родной сестре? Поттер с нетерпением ждал поступления в Хогвартс и встречи с родным человеком. Там бы он взял шефство над выросшей в магловском мире девочкой и обучил бы ее всему, что знал. Гарри бы сделал ее своей правой рукой, и она должна была беспрекословно его слушаться и давать дельные советы. Ведь она его сестра, а значит, не могла быть глупой. Ригель должна была его боготворить. А потом, когда они вырастут, он бы женился на ней. А что? Древнеримские императоры часто женились на своих сестрах, он чем хуже? Вон, Арион и Вальбурга, тоже двоюродные брат и сестра, поэтому мальчик был уверен в правильности своего выбора. К тому же в его мечтах был отряд боевых амазонок, о которых рассказывал бродяга, и его сестра обязательно создала бы нечто похожее, но все его мечты пошли прахом. Летом перед поступлением в Хогвартс, он проснулся от появившейся в груди пустоты, он почувствовал, как нить, соединяющая его с сестрой, оборвалась. Тогда Гарри сильно перепугался и чуть не впал в депрессию, так как это могло означать только одно – его сестра умерла. Несколько дней после этого он не выходил из комнаты и почти ни с кем не разговаривал, ему было очень больно и тяжело. Он так ждал этой встречи, так мечтал о том, как Ригель кинется ему на шею, и как он обнимет ее в ответ. Не успел мальчик оправиться от утраты, как Блэки огорошили его хорошей новостью о помолвке с Нимфодорой. Метаморф была очень красива и умна, но она никогда бы не стала его слушаться, вот что взбесило избранного, но перечить воле Блэков он не стал. Лишь в списке будущих жертв появилось еще одно имя, просто так магическую помолвку не разорвать. Именно в таких расстроенных чувствах Гарри отправился в Хогвартс. В поезде Поттер вел себя как обычно, друзья даже не заметили его подавленное состояние, а потом он встретил ее. В тот момент пазл в голове избранного сложился, и он понял, что его сестра не умерла, она поступила гораздо хуже. Эта проклятая шваль предала его. Она разорвала их связь и стала Хелсинг. Лучше бы она сдохла. Он так ждал, так мечтал и надеялся, а в итоге вместо верной и послушной сестры получил это. Гарри сразу возненавидел предательницу, но решил подождать. Может, его выводы ошибочны, и спустя пару дней она будет молить о прощении. Тогда бы Поттер позволил ей встать подле него, после клятвы верности, конечно. Но и здесь его ждало разочарование. Шваль прекрасно владела магией, да еще и на него смотрела без восхищения и обожания, а потом даже посмела его ударить. В детстве Гарри часто наблюдал за поркой девчонок, при этом на его лице всегда блуждала злорадная улыбка, ведь его ни разу даже пальцем не трогали. Предательнице было на это плевать, она даже смотрела на него с брезгливостью и отвращением, отчего тот удар вышел еще болезненнее. Для Гарри такие чувства были в новинку, так как Блэки потакали его прихотям и капризам. Избранный всегда получал все, что хотел, а раз Ригель не принадлежит ему, то должна умереть. По этой причине он начал присматриваться к сестре, и для начала захотел унизить и сломать поганую предательницу. Эта шваль должна была ответить за его боль и обиду. В прошлом году не было подходящего момента, к тому же в голове были свежие воспоминания об участи семьи Роули, а вот в этом Поттер с удовольствием наблюдал, как предательница со своей ручной грязнокровкой избивают Далиша. Обе дуры не знали, что этот ворон очень мстительный, чем Гарри решил воспользоваться, как оказалось, зря. Избранный дернулся и снова скривился от боли, кроме спины болела и задница. Мальчик потер больное место и вернулся к чтению. Сегодня дед проверит его на знание кодекса, а завтра отправит в школу, где Гарри искренне извинится перед сестрой. Так он и родственников порадует, и предательницу успокоит, а потом, когда она расслабится, он нанесет удар. Она еще пожалеет о своем предательстве. Поттер представил, как окровавленная сестренка валяется у него в ногах и умоляет о прощении, и расплылся в мечтательной улыбке. «Господин Гарри, вас желает видеть хозяин Рион». От прекрасных мыслей юного гриффиндорца отвлек появившийся домовик. «Он ожидает вас в малой гостиной. Спасибо, Кричер». Мальчик начал медленно подниматься с кровати. «Передай, что я скоро приду, всенепременно». С тихим хлопком гордый домовик исчез. Тяжело вздохнув, Поттер переоделся в шелковую рубашку и, нацепив на лицо маску раскаяния и сожаления, отправился к деду. «С днем рождения!» Я с разбега запрыгнула в кровать лучшей подруги и принялась ее тискать. «Желаю тебе всего самого-самого!» «Ригель, отпусти!» Гермиона начала сонно брыкаться. «Не путю!» Я еще крепче стиснула объятья. «Девочки, хватит дурачиться!» Эльвира кинула в нас подушкой. «Мы так на зарядку опоздаем!» «Еще раз с днем рождения!» Я чмокнула Гермиону в нос и слезла с кровати. «Подарок будет вечером. Я тоже вечером поздравлю». Смит поправила спортивный костюм и направилась в уборную. «Жду вас внизу». «Спасибо». Мия смачно зевнула и тряхнула головой, отчего ее пышные кудри еще сильнее растрепались. «Хорошо, что сегодня суббота». «Именно. Сейчас быстренько тренируемся и после завтрака отправляемся домой». Я расплылась в довольной улыбке. «Еще и завтра выходной, прям полноценный». «В смысле?» Гермиона замерла на месте. «У тебя же по воскресеньям фехтование с леди Интигрой». «Неа, у мамы какие-то важные дела, поэтому завтра утром мы отправляемся в Хогвартс и весь день бездельничаем». Я с довольной улыбкой оглядела шокированную подругу. «Я сама не верю в такое счастье». «Я тоже». пробормотала подруга. «И чем мы завтра займемся? Что-нибудь придумаем». Взявшись за руки, мы отправились на утреннюю зарядку. «Я прекрасно понимаю подругу. В последнее время свободного времени у нас почти не было. После разборок с Блэками в Хогвартсе наступило некое затишье. По крайней мере, нашу компанию обходили стороной и не трогали. Да и кому, гриффиндорцы, конечно, косились на меня за потерянные баллы, но по большей части всем было плевать. Поттера не было, поэтому его шайка притихла и не отсвечивала. Далиши и его компания провалялись в больничном крыле 4 дня, и теперь даже смотреть в мою сторону боятся. С Чанг сложнее, узкоглазая Шабалда бросает на меня ненавистные взгляды, но ведет себя очень тихо. Поэтому мы с подругами с головой погрузились в учебу, при этом не забывая про тренировки и поиски тайной комнаты. Времени стало катастрофически не хватать, профессора начали заваливать нас домашними заданиями, даже Локхарт поддался общему настрою и задавал километровые эссе. А еще были уроки с Флитвиком, каждодневные тренировки на оперативной базе, посиделки в библиотеке и обыски женских туалетов. К 19 сентября мы успели обыскать 6 комнат раздумий, но, увы, пока безрезультатно. А ведь есть еще и мужские туалеты. Думаю, стоило ли привлечь Рона и Джастина, или забить на это глупое занятие. Спустившись, я поздоровалась с парнями, и мы трусцой отправились на выход. Рон бежал позади с метлой в руках, впереди маячили отборочные в команду по квиддичу, а Рыжик просто грезил этой игрой. Поэтому, пока мы бегаем, пацан наворачивает в небе круги, да и по вечерам много летает. Пару раз мы с Мией составляли ему компанию. Полеты нам нравятся, да и расслабляться иногда нужно, иначе со всей этой занятостью с ума можно сойти. Хорошенько размявшись и плотно позавтракав, я в компании Гермионы, Эльвиры и Джастина отправилась в кабинет МакГонагалл. Декан встретила нас скупой улыбкой и молча махнула в сторону камина. Через пару мгновений мы оказались в дырявом котле и обнимались с родней, а после отправились в гости к Грейнджерам. Празднование получилось веселым и домашним, мы вдоволь наелись вкусняшек и знатно повеселись, а уже под вечер начали дарить подарки. Эльвира преподнесла имениннице самодельный ловец снов, Финч Флетчли, смущаясь, подарил дорогие серебряные часы, а я вручила подруге продолговатый черный кейс. Ну, как вручила, Виктория достала из теневого кармана здоровенный стальной гроб и с грохотом бухнула его на пол. Мия откинула крышку этой бандуры, начала громко верещать и прыгать от радости, а потом со стеклянными глазами достала свою новую игрушку. Это же ОМ-50 Немезис, прим автора. Крупнокалиберная снайперская винтовка, производится в Швейцарии, вторая модификация. Прошептала Гермиона и разложила приклад. Он прекрасен. А то, этого красавца сделали в Швейцарии, а доработали в Империи. Виктория гордо расправила плечи. Лучшие артефакторы трудились, чтобы подруга сестренки могла комфортно стрелять. Мия нас уже не слышала, она вставила заряженные магазины и вовсю возилась с оптикой, периодически ласково поглаживая огромный ствол, расписанный сложным рунным рисунком. Закончив, именинница молча отправилась на задний двор, ей просто не терпелось сделать несколько пробных выстрелов. Мы сперва потянулись за ней, но с маминого разрешения Виктория быстро перенесла всех на полигон, где Мия расстреляла полный расширенный магией магазин на 50 патронов. Когда, наконец, ее нежная душенька удовлетворилась, мы вернулись обратно в дом Грейнджеров, где и посидели в теплой компании еще примерно час. Но Гермиона успела соскучиться по родным, да и мне не терпелось оказаться дома, так что на этом чудесный праздник подошел к концу. В поместье мы, уставшие, но довольные, разбрелись по комнатам, и остаток вечера я провалялась на диване перед телевизором, предаваясь греховной лени. Мама пришла, когда я с комфортом устроилась на кровати и читала одну из книг Локхарта. Платиновая блондинка в привычном шелковом халате села рядом и протянула мне плотный серый конверт. Наши юристы проверили ученический контракт, все в порядке. Также я связалась с Дамблдором, и он подтвердил намерение профессора принца взять учеников. Мама весело улыбнулась. «Твоя подруга может подписывать. Завтра деньги поступят в сейф Зельевара. Спасибо». Я убрала конверт в сумку. До сих пор не понимаю, почему принц выбрал именно ее. Все просто, профессору приказали, чтобы вторым учеником был маглорожденный. Интегра пожала плечами. И где они возьмут столько золота? Вот хитрый гад. Я невольно восхитилась жадным носатым уродом. Он знал, что я заплачу за подругу, тем более для нас 5000 галлеонов не такая большая сумма. Видишь, как все просто. Мама взлохматила мои волосы. А теперь рассказывай, как твои уроки с профессором Флитвиком. Мне нравится, на последнем занятии он. Наш разговор затянулся до глубокой ночи, когда мой язык начал заплетаться, мама пожелала мне спокойной ночи и удалилась. Проводив родного человека, я практически мгновенно отправилась в царство Морфея. Может, в библиотеку? Я лениво изучала потолок гостиной. Мы вернулись в Хогвартс час назад и с непривычки изнемогали от скуки. Нет, мы же договорились, что сегодня никакой учебы. Мия бросила в меня скомканным клочком бумаги и поудобнее устроилась в мягком кресле. Вроде Уизли сегодня куда-то собирался. Сонно пробормотала Эльвира. Еще немного и я пойду спать. Я с тобой. Лучшая подруга смачно зевнула. А после обеда поиграем в монополию. Отличная идея. Я скомкала бумажный шарик посильнее и начала целиться в подругу. Но меня отвлек вошедший в гостиную Поттер. Мой братец быстро огляделся и, встретившись со мной взглядом, виновато опустил голову, а потом сжал кулаки и направился в нашу сторону. «Ригель, можно поговорить?» Гарри виновато улыбнулся. «Наедине. У меня нет от друзей секретов». Я встала и посмотрела на парня сверху вниз. Благодаря зельям я выше его почти на голову. «Слушаю. Ригель, я хочу попросить прощения. Я поступил как последняя сволочь». Братец виновато опустил голову. «Прости меня, больше подобного не повторится». «Ладно, я села обратно». «В смысле?» Поттер с неверием посмотрел мне в глаза. «Ты меня прощаешь?» «Да, я тебя прощаю, но в последний раз». Хмыкнув, я откинулась на спинку кресла. «Что-то еще?» «Да-да». Братец даже заикаться начал. «Предлагаю мир». «Хорошо», я пожала плечами. «Ты и твои друзья не трогают меня и моих друзей. Мы, в свою очередь, тоже будем игнорировать вашу компанию». «Договорились». Поттер облегченно выдохнул. «Увидимся за обедом, сестренка». Гарри расплылся в довольной улыбке и быстро убежал в спальню мальчиков, по пути отвесив подзатыльник какому-то третьекурснику. «Ре, почему?» Гермиона смотрела на меня очень задумчиво. «Потому что он пиздит». Я улыбнулась лучшей подруге. «Может, актер из него хороший, но мою эмпатию не обмануть». «И что же он чувствовал?» Эльвира подалась вперед. «Ненависть и презрение, было что-то еще, но я не смогла разобрать». Я посмотрела на подруг. «Пусть думает, что я поверила в его раскаяние. Надо будет предупредить Рона и Джастина». Мия понимающе кинула. «Обязательно». А вот и они. Смит с улыбкой посмотрела на винтовую лестницу, с которой спускались крайне задумчивые мальчишки. «Поттер сломался», заявил Уизли. «Стоило ему оказаться рядом с нами. Ну или Ригель вытрясла его скудные мозги. С чего ты это взял?» Я посмотрела на задумчивого парня. «Он это...» Рон почесал затылок, извинился и предложил дружить. «Мне тоже». Джастин пожал плечами. «Странно все это. Не обращайте внимания, он пиздит». Я махнула рукой и расслабилась. Братец опять задумал какую-то гадость и решил ослабить нашу бдительность. Я так и думал. Уизли ударил кулаком по ладошке. «Я всегда говорил, что очкарику место на Слизерине, такой же хитрый и подлый. Я ему еще покажу. Мальчики, расслабьтесь». Гермиона принялась успокаивать вспыльчивых ребят. «Мы уже заключили перемирие. Вам самим не надоели постоянные драки?» «Нет». Парни ответили хором и довольно переглянулись. «Короче, занимаемся своими делами и просто игнорируем компашку моего братца». Я сложила руки на груди. «Посмотрим, насколько его хватит, Мордрит с этим Поттером». Уизли махнул рукой. «У нас есть дела поважнее». «И какие?» Я подалась вперед. Хагрид в гости звал. Рон достал из кармана клочок пергамента. «Вы с нами?» «Конечно». Я первой подскочила с дивана. Девочки ненамного от меня отстали. «Вот и славно». Джастин расплылся в довольной улыбке и пошел на выход из гостиной. Наша компания последовала за ним. Кажется, этот выходной перестает быть скучным и становится интересным. Давненько мы у лесника не были. Глава 82. Мы же вроде к Хагриду собирались. Гермиона задала вопрос, когда мальчишки свернули в противоположную от выхода сторону. «Мы туда и идем». Шедший впереди Рон обернулся. «Сейчас заскочим за Джинни с Луной и сразу на улицу. Они тоже хотели с нашим здоровяком познакомиться. Так в башню воронов есть путь короче». Лучшая подруга включила режим навигатора. «Через центральный донжон, а там по движущимся лестницам. Джинни сейчас в лаборатории близнецов». Уизли достал из кармана чудофон и повертел им в руке. «Я бы просто так не поперся в логово этих психов. Согласна, когда Фред и Джордж увлечены, то напоминают маньяков». Эльвира понимающе кивнула. В такие моменты к ним лучше не приближаться. Не успеешь оглянуться, и ты уже доброволец-испытатель непонятных поделок. Да я не про них. Рыжий парень махнул рукой. В лаборатории близнецов поселились гольдштейны. Они там даже уроки делают. А может, мы в коридоре подождем? Я жалостно посмотрела на мальчишек. Зачем всей толпой переться? Потому что мы друзья. Джастин злорадно улыбнулся. Тем более Энтони про тебя спрашивал. Ладно, ведите. Опустив голову, я поплелась за мальчишками. Дело в том, что со всей этой учебой и тренировками у меня из головы вылетела просьба одного скромного еврейского мальчика, поэтому слизеринки до сих пор не знают о преимуществах чудофона. Гольдштейн уже несколько раз звонил и просил поторопиться, так как его семья терпит убытки и сильно переживает за успех совместного предприятия. Я каждый раз обещала и каждый раз забывала. И вообще, я обиделась на него. Вот, я хотела подарить два чудофона старшему Уизли, так этот хапуга наотрез отказался продавать артефакты по закупочной цене. Я торговалась больше часа, но его спекулятивная цена отличалась от розничной всего лишь на 100 галлеонов. Устав спорить, я послала его куда подальше и позвонила деду в Союз. Уже через два дня счастливая миссис Уизли благодарила меня по видеосвязи, а жадный еврей теперь косо на меня поглядывает. Видите ли, мы прибыль потеряли, жмот. Вот пусть теперь сам перед слизеринцами пляшет. Вскоре наша компания оказалась перед входом в логово безумных артефакторов. Под свои нужды близнецы экспроприировали довольно большой заброшенный класс и превратили его в лабораторию безумного ученого. Про защиту парни тоже не забыли, только соорудили ее в своем стиле. Рон пару мгновений потоптался на месте, а потом собрался с духом и, поковыряв в носу, смазал верхнюю петлю соплями. Пароль был принят, замок щелкнул, и дверь открылась, а мы, немного помедлив, осторожно вошли внутрь. Один создатель знает, что эти пытливые умы могли еще придумать. В прошлом году Гольдштейн облизал не тот гвоздик и неделю ходил с длинными рыжими волосами. Переступив через порог, я машинально огляделась в поисках изменений, все же несколько месяцев тут не была. В дальнем левом углу продолжали стоять несколько стеллажей с различными инструментами и заготовками, все аккуратно расставлено и подписано. Рядом на полу добавилось несколько разноцветных деревянных ящиков, скорее всего там парни организовали склад готовой продукции. Рабочая зона тоже немного изменилась, на месте старых деревянных парт красовались новые стальные столы, даже вытяжки под потолком висели. Растут парни. А может, это Энтони подсуетился и по дешевке прикупил профессиональное оборудование. Зона отдыха тоже осталась на месте. Еще в прошлом году Фред с Джорджем откуда-то приволокли шикарный кожаный диван, пару мягких кресел и большой резной стол. Однако, рассмотреть все изменения мне не дали громкие вопли. Повернув голову направо, я увидела скандалищих Джинни и Энтони, а близнецы прилагали все усилия, чтобы словесная перепалка не переросла в мордобой. Мы с друзьями переглянулись и поспешили в ту сторону, так как силы рыжих братьев были почти на исходе. «Отпустите меня!» Взбесившаяся рыжая фурия орала на державших ее Фреда и Джорджа. «Я ему сейчас глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Ой, вей! Вы таки поглядите на эту базарную хабалку!» Еврейский мальчик, на всякий случай, сделал шаг назад. «Парни, крепче держите свою психованную сестру!» Она же тут все разнесет. Я твою наглую рожу разнесу. Джинни не унималась. Это моя идея. Это я придумала. А ты трусливый вор. Ануша, Гольдштейны никогда ничего крали. Энтони закричал в ответ. Еще один поклеп в мою сторону, и я буду вынужден вымить твой громкий рот с хозяйственным милом. Джинни, успокойся. Один из братьев рявкнул на разбушевавшуюся сестру. Мы же еще ничего не решили. Зато этот выкидыш Морганы все решил. Девочка перестала брыкаться и посмотрела на братьев. Он уже нанял пару третьекурсников. Энтони. Близнецы синхронно посмотрели на компаньона. Ты почему нам не сказал? Я еще никого не нанимал. Еврейский мальчик начал оправдываться. Просто провел несколько собеседований. Таки, а шо мне оставалось делать? Ваша сестра совсем обнаглела. Что я говорила? Джинни снова начала вырываться. Он украл мою идею и решил на этом заработать. Милочка, это называется рыночная экономика. Гольдштейн поднял указательный палец к потолку. Ти сама отказалась платить за роялти и амортизацию дорогостоящего оборудования. Я бизнесмен, а не меценат. Ребята, привет. Я громко поздоровалась, Но скандалисты даже не замечали нашу компанию. «Ты хуже гоблина!» – закричала младшая Уизли. «Я лишь попросил разрешения использовать вашу зельеварню, а ты?» «А я предложил выгодную сделку», – парировал еврейский мальчик. «Все было честно, честно, да с такими процентами дико тыху, Силенция, Силенция. Мне надоело быть зрителем, и я решила вмешаться. Для этого пришлось скандалистам выключить звук. Спасибо», – выдохнул один из братьев, при этом покрепче перехватив сестру. «О, привет, ребята», – улыбнулся второй близнец. «И давно вы здесь?» – успели наслушаться. Я проворчала в ответ. «Из-за чего эти двое сцепились?» «Из-за женских зелий», – ответил Фред, ослабляя хватку. Перед поступлением в Хогвартс мама научила ее семейному рецепту. Джордж отпустил сестру. «Не поняла», – я тряхнула головой. «Это которые?» «Они самые». Рыжие братья одновременно кивнули. «Женские зелья?» Рон непонимающе посмотрел на Эльвиру. «Это еще что? Я не буду про такое рассказывать». Девочка покраснела и отвернулась. Тогда шестой Уизли в поисках ответа посмотрела на Гермиону, но та отрицательно покачала головой, и мальчик вопросительно уставился на меня. «Я девочка не стеснительная, но рассказывать 12-летнему парню про особенности женского организма у меня желания не было, от слова совсем. Тебе братья потом объяснят». Я перевела стрелки на близнецов. «У девочек про такое спрашивать неприлично». «А почему не сейчас?» Рон нахмурился. «И почему неприлично? Кто-то же должен». Джастин тяжело вздохнул и, приобняв друга, потащил в сторону, при этом шепча ему на ухо об особенностях женской физиологии. «Короче, раз в месяц у девочек начинаются». Так вот, Фред дождался, когда мальчишки отойдут подальше. Джин не предложила начать варить эти зелья и продавать маглорожденным. Так они же вроде в каждой волшебной аптеке продаются. Гермиона скептически посмотрела на парней. «Да и рецепт в библиотеке можно найти». «Смысл? А где маглорожденные возьмут столько золотых монеток?» «Гольдштейн смог сбросить мое силенце». «Давайте сначала вы послушайте умного меня, а потом будете обвинять во всех смертных грехах. А когда я уйду, то можете меня даже побить». «Хорошо, а потом мы выслушаем Джинни». Я повернулась к рыжей девочке, и та кивнула. «Короче, большинство маглорожденных девочек знать не знают про специальные женские зелья, а те, кто в курсе, не могут их себе позволить, потому что очень дорого». Энтони кивнул на младшую Уизли. «Эта психичка просекла за это перспективное направление и пришла к нам за помощью, но отказывается делиться прибылью. И кто тут хуже гоблина? Насколько дорого? Эти зелья мне поставляли зельевары ордена, поэтому я даже не задумывалась об их стоимости. Аптечные хапуги просят за один флакончик почти 40 галлеонов». Еврейский мальчик продолжил. «И я их понимаю. Во-первых, в состав входит яд лабалага, а он очень опасен и относится к классу П, то есть этот ингредиент могут купить только взрослые волшебники. Во-вторых, чистокровные такие зелья покупают крайне редко, так как принято варить самим, по фамильным рецептам. Теперь вы понимаете, что маглорожденная студентка при всем желании не сможет сварить такое полезное и востребованное зелье. Я за это тоже понял и предложил девочке выгодное сотрудничество, за скромный процент от прибыли. Он затребовал целых 70%. Джин не была так возмущена, что заклятие немоты спало. Это же натуральный грабеж. А Ти даже не торговалась. Энтони обиженно ткнул в девочку пальцем. Сразу начала обзываться. «Стоп, тихо!» Я рявкнула на горе предпринимателей и начала рассуждать вслух. «Джин не знает рецепты и умеет готовить редкое, дорогое и востребованное зелье, а у Энтони есть необходимое оборудование и ингредиенты, я правильно поняла?» Все присутствующие кивнули. «Так почему они не могут нормально договориться? Одна будет варить, а другой продавать? В чем проблема?» Энтони запросил слишком много. Рыжая девочка опустила голову. «А мне очень нужны деньги. Я поклялась, что...» «Джинни». Один из близнецов приобнял сестру. «Не здесь». Его поддержал брат и посмотрел на зону отдыха. «Посторонним не нужно знать о наших проблемах». Я обернулась и только сейчас заметила разношерстную компанию первокурсников, которые не обращали на нас никакого внимания. Луна лежала на диване и, болтая босыми ногами, что-то рисовала в альбоме, даже язык от усердия высунула. Рядом с ней устроился Колин, начинающий фотограф был занят сборкой своей камеры, детали которой были аккуратно разложены на столе, а мягкие кресла оккупировали Изя и младший Малфой, которые играли в карты, При этом юный аристократ держал на коленях тетрадь и периодически делал записи. И как я их сразу не заметила, из каких это пор мы стали посторонними. Младший Гольдштейн отвлекся от игры и посмотрел в нашу сторону. У нас совместный бизнес, между прочим. Дедушка Моня говорит, что такие отношения крепче брачных уз. Ви мне еще не братья, но уже почти как любовницы. Да я не про тебя. Фред покосился на блондинистого ривенклавца. Потом доиграем. Младший Малфой понятливо кивнул и начал собираться. «Не выгоняйте Ромула, он хороший, и ему можно доверять». Луна отвлеклась от своего занятия. «А про Билла он и так знает. Тоже мне, секрет». Проворчал младший Гольдштейн и начал тасовать колоду. «Все, кому надо, давно знают за этого паца. Не все». Под моим требовательным взглядом близнецы опустили головы. «Расскажите, Ригель, не все так просто». Джинни тихо заговорила. «Билл очень талантливый. После школы он устроился в отдел тайн на должность взломщика проклятий. Он был лучшим в этом деле, а потом уволился и открыл свой бизнес по установке защиты на дома, даже лавку на Косой Аллее арендовал. Сначала все было хорошо, от клиентов не было отбоя, Билл даже решил выкупить здание и нанял помощников». Джинни шмыгнула носом, а потом как отрезала. Люди стали обходить его лавку стороной, а бывшие клиенты начали отказываться от работы, требовать свои деньги обратно. «Почему?» – я протянула первокурснице платок. «Что случилось?» «Да Малфой это все». Фред зло посмотрел на Ромула. Его папаша открыл такую же лавку, но брал гораздо дешевле. «Еще и акцию придумал», – подхватил Джордж. «Всем бывшим клиентам Уизли он делал огромную скидку. И что было дальше?» Я сочувственно посмотрела на близнецов. «Этот поц взял кредит у гоблинов, вот что». В разговор влез Энтони, но платить огромные проценты не смог и оказался в рабстве у зеленошкурых уродов, идиот. «Не говори так», — закричала девочка. «Эти жадные твари обманули его. А можно поподробнее?» Гермиона посмотрела на Фреда. «Ваш брат что, магический контракт не читал?» «Читал, даже к министерскому юристу ходил, но зеленошкурые всех провели». Фред зло сжал кулаки. Кредит был всего под 109% годовых, но у Малфоя было еще больше. Поэтому Билл согласился, а потом выяснилось, что кабинет, в котором подписывали договор, работал по меркурианскому календарю, по которому в году всего 88 дней, продолжил Джордж, поэтому проценты считаются совсем по-другому. Билл платил несколько месяцев, Джинни всхлипнула, но потом сумма стала просто неподъемной, гоблины предложили отработать долг, и теперь он работает на них. «Кем?» На моем лице непроизвольно появился хищный оскал. «Надеюсь, не».